Как я понял, полковник готов молоть попусту языком по любому поводу, чем утомлял страшно. Поэтому я торжественно вручил ему брошюру «Самостийна Украина», 1900 года написания, принадлежащую перу одного из отцов-основателей украинского сепаратизма Михновского. Этого добра еще со времен коновода у батька остались горы, возили эту агитацию тоннами из Польши. Сам я начал лениво пролистывать газеты. Слово «Украина» в республиканской прессе лезло из каждой строчки, тогда как СССР от случая к случаю. Украинский пролетариат, украинский народ, украинский язык. Этой настырностью данные советские издания не слишком отличались от той самой брошюры Михновского, которую сейчас, прикусив язык, с глубоким интересом изучал полковник. Не в силах удержаться, с детской наивной радостью, он вслух зачитывал избранные места. «Смотри, эко загнул, все москали, ляхи, мадьяры, румыны и жиды, це вороги нашего народу, которые давно угнетают нас. Украина, для украинцев. Субъект не украинской национальности не может быть при должности в державе украинской. Ловок, черт». Я посматривал на бравого вояку, пытаясь понять, как он до такой жизни доехал на вороном коне своей судьбы. Вроде воевал в гражданскую, притом хорошо воевал, орденоносец. Закончил курсы старших командиров, дали ему полк, и вдруг нате, даешь гетманскую Украину. Видимо, он из тех людей, которым нужно постараться, чтобы задурить голову, но если уж задурили, то этой дури они отдаются со всей страстью, и сдвинуть их с места невозможно. Вот и полковник за идею свободной гетманской Украины готов взорвать весь земной шар, притом с этой самой Украиной вместе. Кораблик длинно загудел, в иллюминаторе показался причал. «Почти прибыли», — изрек я. «Что, на берег сходим?» — деловито осведомился полковник. «Не суетись, к нам сами придут. Ну, сами так сами. Ты посмотри, чего пишут», — и он выдал очередной перл Михновского. А потом появились трое, и в кубрике стало совсем не протолкнуться. На лице полковника разыгралась бурная гамма чувств. Изумление, ужас, озабоченность. И, чуть позже, когда понял, что вязать его не будут, искренняя радость. «Не ожидал, Михаил Михайлович», — заворковал командир его же дивизии Бабич, притянув к себе и крепко обняв. «Рад, что ты с нами. Думал, ты навечно в коммунистическом тумане заблудился. А ты правильный человек, наш. Только вот сошлись мы поздновато и лишь случаем. Ну так случай счастливый», — ликующе воскликнул полковник. Представились и остальные. Гладкий военный назвался проданным из штаба округа. Пожилой дядька, седой и с чудинкой в глазах, отрекомендовался преподавателем Киевской военной школы. В общем, такая военная оппозиция во всех ее оттенках. «От имени наших боевых друзей предлагаю вступить в наш клуб», — торжественно объявил командир дивизии. «Повстанческое войско освобождения Украины сплотило лучших сынов отчизны, и мы ждем своего часа». Дальше пошли папуасские ритуалы. «Стойко смирно!» — выкрики. «Служу Украине!» Отеческие наставления типа «Служи честно, сынок», и все такое. Аж скупую слезу выбили у меня, старого воина, хотя еще и молодого возраста. Полковник был счастлив. Сбылась мечта идиота. Голодный до москальской крови волк наконец нашел свою бешеную стаю. Потом было спиртное с закусками, которые заранее припасли на катере. Горилка на Украине – это серьезный фундамент национального объединения. И еще было бесконечное обсуждение военных вопросов свержения советской власти и основ учреждения незалежной Украинской республики. Повстанческое войско освобождения Украины – это была вполне реальная военная подпольная организация, которую уже второй год разрабатывал центральный аппарат АКПУ совместно с наиболее доверенными особистами с Украины. Она пронизала все военные управления и войсковые части на территории республики. В нее входили и старые военспецы, которых взяли обучать молодую Красную Армию, и уже новое поколение военных. Часть функционеров была фанатично предана национальной украинской идее, другие стремились избавить Украину от коммунистов и вернуть старые порядки. Инициатор решил использовать повстанцев в нашей комбинации. Преподаватель Киевской военной школы был искренний приверженец этих идей. А вот комдив и товарищи из округа – это осведомители АКПУ. Притом этот самый продан, его вычислили с явки, которую передал я, и завербовали буквально на днях. Наша будет республика, никого в нее не пустим, ни москаля, ни поляка, наша, вещал комдив под соленый огурчик, ему вторил академическим голосом преподаватель. После того, как утопим Кацапа в Днепре, меня потянуло в сон от их разглагольствований, чтобы они тут не говорили, какие грандиозные перспективы не расписывали, все это не изменит того факта, что они просто фигуры, расставленные нами на шахматной доске. А вот насколько удачно мы их расставили и насколько это тяжелые фигуры, покажет время. Встреча прошла нормально, а меня ждал очередной налет на очередную тюрьму. Глава 3. Колония массовых работ в городе Жучково сильно уступала по укрепленности Никольской крепости. Чтобы захватить ее, даже не пришлось бы подгонять артиллерию. Достаточно взять в ножи охрану. По понятным причинам резать советских служащих мы не собирались. Ну тогда опять вставал вопрос, как освобождать. Было над чем покумекать. Тем более, что инициатор предоставил нам полный расклад по объекту, а также все необходимые для планирования акции сведения, и обещал дополнительную подсветку ситуации уже во время исполнения. Но надо было действовать последовательно, и для начала разобраться с семьей узника, выйти с ней на контакт, убедить довериться нам, что могло стать большой проблемой. Тут порадовал Петлюровец. «А ведь я знаю эту Оксану», — улыбнулся он, глянув на переданное нам фото. «Еще с университетских времен, с 13-го года, была тогда совсем молоденькой. Я тоже был молод, статен, глуп и захаживал в тот пресловутый литературный клуб «Пламени эпох», и даже писал стихи. А как?» — изумился одессит. «Требуем декламации. Я даже букет на сцену от благодарных зрителей готов обеспечить». «Отстань, дурашлеп», — отмахнулся Петлюровец беззлобно. «И как тебе эта Оксана?» «Борис Александрович», – спросил я, экзальтированная без меры и с полностью погубленным украинской идеей мозгом. «Она тебя узнает? Очень может быть. Такого не забудешь», – опять встрял одессит. «Красавец, поэт и стрелок отменный», – прищурился Петлюровец. «Если не замолчишь, не промахнусь. Довод убедительный. Молчу, молчу. В общем, опять командировка, как я прозвал наши вечные скитания, пешие, конные и по железке. Город Каменское и городом стал недавно, по решению временного правительства, но сегодня он бурно развивался. Там по плану индустриализации быстро возводились металлургические и химические заводы. Мы пристроились на точке наблюдения за довольно мрачным, увенчанным двумя острыми шпилями костелом Святого Миколая, в котором молятся многочисленные польские жители города. По улице промаршировал пионерский отряд, белые рубашки, синие юбочки, короткие штаны, алые пионерские галстуки, серьезные ответственные лица. Авангард нес транспарант, трещал барабан. В общем, счастливое коллективистское детство, у меня такого не было, мы все больше яблоки воровали, даром что я был сын учителя. А вон и Оксана, указал рукой Петлюровец. Прогулочным шагом он устремился к полноватой симпатичной женщине с румяными щеками и обернутой вокруг головы косой. Она вела за руку пятилетнего сына, из детского сада, которые в последнее время стали открывать в СССР повсеместно. Когда Петлюровец приблизился к ней, она, присев на колено, лупила хныкающего сынулю пальцами по губам, выдавая по-украински нечто вроде «Не смей москальские слова употреблять». Ребенок разревелся в голос, и Оксана тут же принялась его утешать. Тут и возник Петлюровец. Понятно, что размовлил он с женщиной на чистой мове, чтобы тоже по губам не получить. В моем переводе их разговор звучит так. «Оксана, гений чистой красоты, спасибо судьбе, что она подарила мне счастье после стольких лет увидеть вас вновь». В прошлом заправский сердцеед галантно склонил голову. Вспомнила дама его сразу. Глаза увлажнились, стали ностальгически печальными. «И для меня счастье увидеть вас снова, такого человека, истинного героя». Оказывается, она была наслышана о подвигах петлюровца на антисоветской ниве, его связи с университетской оппозицией, а также о том, что он в розыске. Петлюровец предложил ей пройтись по аллее в столь приятный вечер. Разговор моментом перешел на состояние дел в республике. Что-то бешеное появлялось в глазах, когда Оксана долдонила об освобождении Украины от многовекового гнета кацапов. «Это счастье, что муж полностью разделяет мои взгляды. Как и вы, надеюсь», — она требовательно посмотрела на петлюровца, так что тот только закивал. «В общем, не жена она врага народа и революции, а вся семья врагов народа». И детенок тонким голоском вставлял что-то типа «бей кацапов». Жуть. Чтобы долго не молоть воду в ступе, петлюровец продемонстрировал письмо от самого Мороза. Тот призывал довериться подателю сего эпистолярного послания. Она и доверилась, сразу и с готовностью. «Итак, ваша семья уходит за кордон», — нетерпящим возражений тоном произнес Петлюровец. «А Лазарь?» — как-то испуганно воскликнула Оксана. «Он же в тюрьме. Главное, жив. а тюрьма – это приходящее. Когда мы усаживали ее с сынули в поезд, она восторженно шептала: «Европа, цивилизованная Польша, театры и авто. Как же давно я мечтала об этом. Это не под грязными москалями жить». Опять зло блеснули глаза. «Под поляками лучше?» – спросил я. «Конечно». Спровадив ее, глядя на клубящийся паром и уходящий на запад поезд, я озадаченно произнес: «Вот никогда не понимал, чем для украинца польский сапог предпочтительнее москальской братской помощи». «Тут такое дело», – с ухмылкой пояснил Петлюровец. «Поляк украинца испокон веков по разряду скота числил. Быдло – одно слово. Для простого украинца их отношения предельно понятны. Барин, холоп, такая восхитительная ясность бытия. А русский – это брат. А где это видано, чтобы брату подчиняться? Да лучше опять к барину на поклон, сапоги лизать и кланяться, а если тот зазевается, то и вилы ему в спину. Ох, эти национальные фобии», – покачал я головой. «Ладно, не до них. Нам еще одного врага народа вызволять надо». Глава 4. Городок Жучково был гипертрофированно провинциален и этим симпатичен. Такое гоголевское захолустье со свиньями в лужах на проезжих частях, приземистыми купеческими домишками и покосившимися старыми церквями, до которых еще не добрались наши богоборцы с их пугающей активностью. Хотя нет, добрались и сюда эти чудаки, и добились передачи комплекса зданий местной лавры под колонию массовых работ. Там теперь и пребывал инженер Куропятник. Отбывал он наказание на ослабленном режиме, как всякие мелкие уголовники. Использовали таких сидельцев на тяжелых городских работах, конвоируя к месту в сопровождении немногочисленной охраны. Бежать, когда тебе осталось сидеть год, чтобы тебя потом искали с собаками и кинули как с куста пятерку за побег, дураков мало. Поэтому и сторожили контингент не особенно тщательно и строго. Одессит, мастер городской разведки, присмотрелся и определился на местности. Итак, мы имеем несколько десятков заключенных со всяким копательно-равнятельным инструментом и пару охранников. Правда, военизированная охрана службу добротно тянет. Посторонних не подпускают, как что, так сразу за винтовку. Стой, стрелять буду. Проходи, не положено. Судили мы, рядили, как без крови нейтрализовать охрану. Это был самый сложный и опасный этап операции. Одессита, прирожденного авантюриста, всегда восторженно воспринимавшего любое движение, кипение страстей и бурление крови в жилах от близкой опасности, предстоящее мероприятие приводило в восторг. Мне только кажется, начальник, или мы в самом деле профессионально занялись организацией побегов, кажется, буркнул я, хрустнув сушкой, которую взял с тарелки на столе. Вы рвете мое сердце. Это же мечта любого вора. Распахивать двери тюрем, выпускать бродяг. И чтобы за такое непотребство ничего не было. Хорош балаганить, прервал я его словоизлияние, которые могут длиться бесконечно. Как действовать будем? Как в гимназиях учили? Нагло и нахраписто. И как знаток тюремных правил, одессит изложил свой план. Принято, хлопнул я по столу, как ведущий аукциона ударом молотка подводит итог лоту. Требовалась определенная подготовка и некоторый реквизит. Пришлось по ряду позиций напрячь инициатора. В результате мы стали обладателями формы сотрудников службы исполнения наказаний, которая представляла из себя тоже военное обмундирование. Петлюровец мелочиться не стал и вшил себе в краповые петлицы две шпалы, то есть большой начальник. И вот час настал. Вперед, в атаку, эскадрон гусар летучих. Точнее, на дело или, как там еще говорят бандиты, наскок. Действовали мы нагло и нахраписто, как и призывал одессит, прикрываясь военной формой и красным жезлом, который с недавнего времени в особо переполненных транспортом местах используется для регулировки движения, тормознули на выезде из города подходящий нам пустой автофургон. «Машина временно реквизируется на нужды военного ведомства», — строго объявил Петлюровец. «Да вы чего, да у меня накладная от ваших же военных», — загундосил было плюгавенький водитель, выпитив челюсти, намереваясь бороться за свободу до конца. Но не получилось. «Довольно разговоров, пора приступать к насилию». Одессит ткнул бедняге в пузо наганом и отправил отдыхать в кузов. «Я бы только радовался на месте шофера. Не все ж самому за баранкой потеть, пусть теперь и тебя повозят с комфортом добрые люди». Добыв транспорт, наша лихая гоп-компания с комфортом отправилась на нем к месту проведения земляных работ. Добирались дольше, чем хотелось. Главная улица Октябрьской революции, прочерчивающая весь город, была запружена подводами и пролетками, а также редкими автомобилями. Но одессит рулил умело и лихачески, так что потеряли мы не больше 10 минут. Рядом с дровяными складами заключенные без особого энтузиазма копали длинную траншею. Зачем? Ну это горисполкому ведомо, а нам не интересно. Нам интересен только инженер Куропятник и пути отхода. Вышли мы с петлюровцем из машины. Мой боевой товарищ органично смотрелся в роли большого начальника, кидал презрительные взгляды с высоты своего положения. У меня так не получилось бы. Я лишь почтительно двигался за ним хвостом с видом «Чего изволите и кого наказать? Выводной, ко мне!» — заорал командирским голосом петлюровец, приблизившись к команде заключенных на то расстояние, пока конвой в тебя еще не стреляет, но уже настораживается. «Что у вас за бардак? А вы кто будете?» — со всем уважением, но подозрительно спросил пожилой конвоир. Наш напор сработал, он приблизился к нам, а второй стоял, напряженно сжимая винтовку. «Руководство знать надо в лицо», — заорал петлюровец. Заместитель начальника управления исправительно-трудовых учреждений Наркомюста Республики. «Штатная проверка». «Ах, проверка», — растерянно пробурчал пожилой выводной. «Ваш начальник товарищ Будко предложил в рамках проверки на вас взглянуть. Думал, тут порядок, а тут бардак». «Так где ж тот бардак?» — заголосил конвоир. «И документики ваши можно?» «Молодец, бдительность – это главное». Я вытащил бумагу с печатью и продемонстрировал ее издалека конвоиру. Тот помялся, но все же подошел почти вплотную, протягивая руку. Я его сильно, но аккуратно ударил сложенными пальцами в живот. Он согнулся и угомонился на пыльной дороге. Петлюровец между тем вскинул пистолет, притом куда раньше, чем второй конвоир. Молоденький и румяный хлопец поднял свою винтовку, которая до того смотрела вниз. «Не шути!» — прикрикнул он. «Брось оружие и руки подними». Расстояние было такое, что из пистолета промахнуться трудно. Конвоир замер на секунду, потом чертыхнулся, бросил винтовку и поднял руки. Дальше пошло веселье. Конвоиров крепко связали и запихнули в просторный кузов фургона. Туда же плотно набили человек 10 заключенных, большинство из которых такому обороту было вовсе не радо. Среди них я опознал инженера, но перед отправлением для порядка все же заставил назваться всех по фамилиям. Времени до поднятия тревоги и погони у нас было достаточно, но не чересчур, поэтому задерживаться не стоило. Мы отъехали на песчаные пустыри недалеко от города, откуда начинались болотистые леса. Там бросили машину, предложив заключенным разойтись по своим делам. Естественно, большинство из них сразу отправилось сдаваться. Некоторые, в основном мелкая уголовная шушера, решили воспользоваться случаем и гульнуть на свободе. Нам это было на руку. В такой суете местные компетентные товарищи будут ловить всю толпу, и никто в этой неразберихе не поймет, ради кого все было затеяно. Потом выяснится, что единственный, кто не попался, это инженер. Но большинство беглецов снова под замком, тюремному начальству есть чем загладить свою вину, а один единственный, да еще судимый за халатность, дай бог с ним, он или сгинул в болоте, или рано поздно попадется. Так и вышло. В течение пары дней уголовной розыск и милиция переловили практически всех, а последнего, беглого инженера, искали уже спустя рукава. Глава 5. По заранее подготовленному маршруту мы переправили инженера в Проскуровск, город недалеко от новой, позорной для нас, границы с Польшей. Сильно помогли нам сочувствующие делу освобождения Украины работники железной дороги. Почти за бесплатно отыскали товарный вагон, который не будут досматривать, умело подшаманили с печатью, пристроили там нашего освобожденного среди ящиков с металлическими деталями и штабелей деревянных чурбаков. Конечно, пускать его одного в путешествие было опасно, поэтому опечатали заодно и одессита, снабдили их водой, продуктами. Товарняк не такое большое расстояние тащился почти что трое суток, отстаиваясь в каких-то закутках, загружаясь и разгружаясь, цепляя и отцепляя вагоны. Мы с петлюровцем отправились в те же места, к сожалению, не в привычном мягком вагоне, а в куда менее комфортном интерьере. Путь лежал в погранзону, а там лучше не привлекать к себе лишнего внимания. Поэтому ехали в техническом вагоне, использующемся для определения исправности путей и мостов, в качестве работников путейской бригады. Благо сочувствующие и тут оказались на высоте. Эх, сколько же на железной дороге врагов социализма пригрелось. Спецвагон был прицеплен к особому товарному эшелону с каким-то важным народно-хозяйственным грузом, поэтому шел быстро, почти без остановок. Пристроившись на узких лавочках в тесном проеме среди ящиков с инструментами, между какими-то сложными аппаратами с самописцами, Мы с петлюровцем беседовали за судьбы мира и отчества, а ты не думал о том, насколько по сути своей мелкие и убоги наши враги, они мыши, тащащие сыр со стола. Россия – великая держава. Украина при ней является частью великого, а значит, и сама велика. А вне России это лишь вздорный, кичливый и невежественный сброд, хуже племени папуасов, выдал петлюровец. Все же мне порой казалось, что он оттачивает в уме фразы для своего будущего грандиозного фолианта о сути украинства, которым обещал заняться по выходе в отставку. Ты не представляешь, Борис Александрович, как я устал от этого набившего оскомину национального вопроса, покачал я головой. Великие украинцы, великие казахи, великие русские шовинисты, вот скажи, кому эта вся рухлядь нужна? Мы строим новый мир, а эти родители за свои народы размениваются на сказки о былом величии каких-то племен и буржуазных наций. Мы вершим будущее, а они тянут нас в прошлое. Почему? Потому что таковы люди. И что, теперь их за это расцеловать? И вместо строительства социализма тратить силы на сохранение всех этих вышиванок, лаптей и плясок в присядку? По армейскому моему разумению, при решении грандиозных задач строительства нового государства новой эпохи главное – это единоначалие и единообразие, а вся лирика и высокие романтические чувства с народными песнями – это пожалуйста, но в свободное время. А свободного времени у солдата должно быть как можно меньше. Так и надо будущее строить, а не на стихах Шевченко и Фердоуси, которые волшебным образом дают право причислять себя и своих земляков к более возвышенным народам и птицам высокого полета. «Не торопись, Саша», – засмеялся как-то обидно снисходительно петлюровец. Прошлое – это ведь тоже будущее. Я призадумался и заключил. Философски сказано, но сложновато для меня. Твоя беда в прямолинейности, назидательно произнес петлюровец. И в молодости. Ну, молодость не вечна. Так и твоя наивность тоже не навсегда, усмехнулся петлюровец. Я прикинул, а не обидится ли мне. Потом решил, что лень. Допил чай и пристроился на узкой скамеечке. Под перестук колес сон сморил быстро, а разбудили меня ехавшие с нами путейцы, объявив, что прибываем и нам пора выматываться. У товарной станции подобострастный мужичок с ноготок загрузил нас на подводу и припроводил в логово, на хутор, расположенный в лесах за чистенькой польской деревней. Следующим вечером мы встречали нужный нам товарняк на отводных путях, куда он был отогнан под разгрузку. Завербованный нами железнодорожник поколдовал с печатью и отодвинул в сторону деревянную дверь вагона, откуда пахнуло запахом стружки. «Выходите, хлопцы!» — радостно заорал он. «Конечная!» Хлопцы вышли. Инженер спрыгнул, едва удержавшись на онемевших ногах, обалдевший от путешествия и не веривший, что оно закончилось. Следом вылез одессит, тоже помятый, но, как обычно, крайне оптимистичный. Прочь качающуюся палубу. «Здравствуй, берег!» Он белозубо улыбнулся. Железнодорожник проводил нас окольными путями в темный переулок, где нас ждала подвода. Напоследок приглушенно, но с видимым удовольствием произнес девиз Украинской Народной Республики, скончавшийся в муках в 1920 году. «Слава Украине! Слава!» Поддакнул я для убедительности и крепко обнял верного сподвижника, сдержав порыв раздавить его в объятиях, чтобы он треснул, как грецкий орех. Наш путь лежал все в то же логово, все с тем же мужичком с ноготок и все на той же подводе. По дороге, подпрыгивая на колдобинах, так что зубы стучали, одессит причитал. «Я что, ваш хваленый Буратино из золотого ключика, среди деревянных чурок двое суток?» «Начальник, это был подвиг, и мне положена награда в виде усиленного питания. Барабан тебе на шею положен, Одесса», — хмыкнул я. «Не кипишуй, а работай, и тебе воздастся старицей. Вот так всегда. На тебе дулю, купи себе трактор, а на сдачу застрелись». На хуторе произошло воссоединение семьи. Инженеру бросилась на грудь его благоверная. Пошли вопли, причитания, слезы и прочая мелодрама. Эдакая семейная идиллия в тяжелые времена, вечная история из века в век. Насмотрелись мы на такое в немом кино. Но там хоть звуков нет, а здесь, хоть уши затыкай. Ушел я от них подальше. Почему-то эта сцена меня раздражала. Семейство все не угоманивалось и продолжало неустанно ворковать, как они друг друга ждали, любили, спать не могли, и прочая сладкоречивая муть. И так почти сутки, которые мы провели на хуторе. Хозяин хутора, тот самый плюгавенький водитель подводы, уведомил меня, что мы по договору не только должны довести семейство до приграничья, но и перейти границу, дабы сдать товар с рук на руки. А здесь сдать нельзя, поинтересовался я. «Не положено», — отрезал мужичок с ноготок. «Перестраховываются, как ушлые непманы», — заявил на это одессит. «Товар должен быть доставлен до места, а то случись по дороге какой казус, и чья вина? Нет уж, купец, до порога доведи, тогда и оплата будет от щедрот. Кстати, какие там щедроты? Не знаю ничего, не мое то дело, а мое дело — сказать, что все то не от недоверия. Просто то панове лично на вас поглядеть хотят», — ткнули в меня пальцем. «А как?» — покачал я головой. «И на вас тоже, пан офицер», — плюгавенький ткнул пальцем в петлюровца и обернулся к одесситу, бросив небрежно. «А про тебя речи не было. Вот так героическому человеку в душу плюнуть?» — наигранно обиделся одессит. «А душа у меня трепетная. Она от такого вся вибрирует. К одесситу надо привыкнуть. С его слов он личность творческая. Хочет, творит, а хочет, вытворяет». Плюгавенький привыкнуть к нему не успел, а потому смотрел сейчас с изумлением. «Прекратить балаган!» — прикрикнул я. «Условия приняты. Одессит, остаешься на месте до нашего возвращения». Проводники появились ближе к закату. Какие-то две похожие друг на друга образины, бородатые, звероватые. Только один молодой, а другой почти что старый. Родня, очевидно. Критически осмотрели нашу компанию, при этом старый сплюнул, увидев ребенка, и прохрипел глухо. «Готовы? Ну так ничего прохлаждаться, в ходу». Поэтесса что-то пискнула возмущенно о непочтительном обращении, но ее в ответ не одарили даже взглядом. Проводники, похоже, не любили людей, зато знали приграничье как свои пять пальцев. В приграничных районах везде нездоровая суета. К сожалению, граница у нас не всегда на замке. Прутся через нее толпами. Контрабанда, переброска агентов, вечные секретные мероприятия контрразведки. Окна на границе держат и жулики, и власти, и пограничники. Население, почуявшее сладость легких денег и качество зарубежных товаров. Особый режим, который вечно нарушается. В общем, нормальная такая массовая противоправная деятельность. Проводники здесь – это особая порода, которая всегда выковывается в подобных местах. Обычно они из аборигенов, которые, вместо того чтобы пахать землю, готовы вечно рисковать своей шкурой, считая границу великим благом, данным им небесной канцелярией за какие-то их непонятные достоинства, и выжимающие эту границу досуха. Вот такие и вели нас, говорят, лучшие из лучших. С другими генерал Мороз дела не имеет. Наш караван на двух подводах отправился покорять границу. Добирались по лесным дорогам почти сутки, неторопливо и размеренно, очень осторожно, передохнув пару раз под открытым небом. И вот, последний рубеж перед броском через границу. Охотничья заимка, где вся наша компания разместилась с трудом. «Сегодня и пойдем через линию», — объявил старый проводник, — «к ночи поближе». Оксана закапризничала, что все устали, что у нее ребенок. «Оставайтесь, барыня, никто не неволит», — пожал плечами проводник. «Выступили, конечно, все». Быстро темнело, но проводники дело свое знали. Вели натоптанными тропами, очень уверенно. Когда совсем стемнело, они время от времени осторожно подсвечивали дорогу электрическими фонарями. Звучали короткие команды. Вперед, стоять, назад, не отставать, замерли. Привал. Других слов они не знали или не находили нужным ими пользоваться. Лес я люблю. Двигались проводники по лесу не шибко умело. Дядя Сева, мой учитель, красный разведчик и казацкий пластун, за такое отходил бы нагайкой. Но наши сопровождающие по опыту знали, что достаточно и так, главное, знать хитрые тропы, и, скорее всего, иметь договоренности с теми, кто эти тропы стережет. Мы выбрались на широкую просеку, и тут старый проводник, включив фонарь, остановился, потом снял картуз и вытер пот, с видимым облегчением, почти человеческим голосом произнес: «Прошли, то уже Польша, радуйтесь, панове». Инженер воспринял эти слова буквально, его аж затрясло, и он принялся активно радоваться, распрямил плечи и издал счастливый идиотский смешок, потом рассмеялся еще громче, оглядываясь окрест. Мне показалось, он сейчас рухнет на колени и примется целовать святую польскую землю. Его супружница счастливо прижалась к нему. Ну хоть кто-то на этой земле счастлив. Правда, их ребенок озадаченно озирался вокруг, не понимая, чего родители так возбудились. Лес-то один и тот же. Вперед, не дал нам расхолаживаться проводник. Глава 6. Было часа три ночи, когда мы добрались до охотничьего домика на опушке леса. С лица инженера не сходило идиотски счастливое выражение. Сидя на лавке, он осторожно гладил ладонью доски стола, наслаждаясь, что это стол здесь, за рубежом. глядел в очаг, радуясь тому, что костер горит здесь, за рубежом. Мне кажется, он немножко тронулся умом. Такая стремительная смена обстановки коварно действует на слабый разум, не подкрепленный волей. Жена в свою очередь поглаживала его руку, время от времени крестилась по-католически и бормотала: «Господи, спасибо тебе, не оставил, увел из большевистского ада, не будем больше бродить его кругами». Повторяла что-то заморочено про Совдепию, проклятый народ, проклятую страну. Вещала, что теперь начинается настоящая жизнь, и осточертела всем, кроме мужа, который пребывал в столь же идиотском состоянии. Наконец все угомонились. Семейству отвели комнатушку, где был широкий топчан. Остальные устроились кто где. Я свернулся на какой-то дерюге в углу, на которой было сено для удобства и чтобы бока не отлежать. Только закрыл глаза, и уже кто-то настырный толкает меня в бок, твердит голосом проводника: «Вставать, пан, пора, солнце взошло». Действительно, солнце вовсю било в маленькое окошко. Нам раздали хлеб, на стол выставили две банки немецкой тушенки. После такого нехитрого походного завтрака мы двинули в путь. Через час вышли на грунтовую, широкую, наезженную дорогу. Там нас ждал торжественный комитет по встрече. Хорошо контрреволюционеры живут, богато. Пригнали кортеж из трех машин. В него входили старомодный, шикарный, черный и блестящий, как концертный рояль, Роллс-Ройс. Серенький Форд из тех, что американцы пекут быстрее, чем пирожки. И потрепанный жизнью и годами фургончик Рено. Такие в германскую войну служили на фронте в качестве санитарных карет. Ну вот и настал момент приема передачи товара. К нам подошел шляхтич собственной персоной. Хотя теперь его можно было и не узнать. Это уже не тот простоватый трактирщик, предпочитающий тупить взор, чем смотреть глаза в глаза. Плечи его, закованные в военный китель, расправились, осанка стала прямая, офицерская, улыбка еще иногда кривила губы, но отныне была высокомерная и надменная. В руке он сжимал кожаный потертый портфель. Он оглядел внимательно веселую семейку, как разглядывают лошадей при покупке, и удовлетворенно кивнул, мол, те самые, не обманули, сделали свою работу. «Благодарю», — отчеканил он, повернувшись к нам. «Ну а теперь с нами пойдете. С чего такая честь?» — поинтересовался я. Властник так велел. «А если откажусь?» — недобро прищурился я. «Не волить не будем. Тогда проводники отведут вас обратно». Шляхтич открыл портфель, вытащил мешочек, подбросил его в руке. «За хорошую работу. И расходимся, как видимо навсегда». Я взял мешочек, развязал. Внутри были царские золотые червонцы. Взвесил в руке и оценил. «Не шибко щедро за такой труд. Нормально. По стандартным сдельным расценкам», — усмехнулся резидент. Я задумчиво посмотрел на мешочек, потом на шляхтича. Тот произнес: «Подумайте, деньги не главное, такие предложения делают нечасто, наши люди нас потеряют», — вставил свое слово Петлюровец. «Ничего, черканете, батька, бумажку, мы передадим ее через вашего соратника, который сейчас на хуторе. Приглашение в Польшу, ну вот оно, для чего и была затеяна вся эта трагикомедия и драма, но нужно было поломаться». Поэтому я затянул театральную паузу и почувствовал, что собеседник смотрит на меня с напряжением. Оно и понятно, я им был нужен не меньше, чем они мне. Я вложил кошелек обратно в его руку. «Ну что ж, пожалуй, схожу в гости, да и за границей ни разу не был». В портфеле резидента очень кстати, ну прям случайно, оказалась бумага, твердая подложка для письма и автоматическая чернильная ручка. Я написал для батька послание и еще черканул записку одесситу. Планы мы строили на всякие варианты развития событий, так что радовать я наших партнеров пространным изложением не стал, а просто указал по весне. И все сразу понятно тем, кто знает, что такое весна. Мы расселись по машинам. Ту, что получше, выделили семейству Куропятников. Нас шляхтич пригласил в деревянную, пропахшую бензином коробочку фургона, где в три ряда шли узкие лавки. Утро. Шелестели шины, урчал, порыкивая, двигатель. Трясло в машине страшно, прямо как на телеге, не слышавший никогда о рессорах. Я смотрел в маленькое мутное окошко на проплывающие мимо деревеньки, хозяйственные постройки, поля и перелески вдоль дороги. Все пространство было освоено плотно, очень мало свободного места. По дорогам колдыбали подводы, тяжело груженные или с людьми. Шествовали крестьяне с лопатами и корзинами. Меня поразило, что, завидев машину, в массе своей они поворачивались, снимали картузы и низко кланялись. Меня, человека советского, это подобострастие коробило. Заметив нашу озадаченность, Шляхтич ухмыльнулся самодовольно. Что, отвыкли от такого нарочитого почтения? Крестьянин – это скот. Он должен кланяться дворянину и держать это за счастье. Потому что так испокон веков заведено. Скоро и на Украине так будет. Попомните мои слова. Попомню. И предъявлю претензию. Всему свое время. Но сейчас я только восторженно закивал. Вот это правильно. Каждый сверчок должен знать свой шесток. Наш шесток вскоре нам продемонстрировали. Впереди показалась вилла Потоцких, как ее именовали сперва в народе, а потом и в официальных документах. Узнал я ее сразу. Показывали мне фотографии этого змеиного гнезда, главной базы Комитета Свободной Украины и одновременно логова разведки польского генштаба. Высокий забор, обширная территория с разросшимися деревьями. Перед воротами прохаживался часовой в военной форме без знаков различия, но с винтовкой. Он с усилием распахнул тяжелые металлические створки ворот. Наш фургон пересек границу владения и вскоре остановился на небольшом пятачке, выложенном брусчаткой, где уже стояли два грузовика. Мы вышли из салона. Тут к нам и подвалили трое солдат в военном обмундировании, но все также без знаков различия. Винтовки у них были не на ремнях, а наперевес, что демонстрировало серьезность намерений при отказе от повиновения. Верховодил этой группой невысокий, среднего телосложения брюнет. Ноги его были кривыми, как у гусара, который забыл, когда слезал с лошади, а военные френчи брюки стискивали тело в обтяжку, что придавало ему сходство с легкомысленным французом. Лицо его было изуродовано шрамами, как и руки, что придавало ему какой-то зловещий мистический вид. «Подняли руки», — резко приказал он. «Так, значит, тут дорогих гостей встречают», — поинтересовался я спокойно, хотя в груди все сжалось. «Руки», — гаркнул шрам, как я его прозвал про себя. Мы с петлюровцем пожали плечами и повиновались. Нас тщательно обыскали, и шрам резко кинул в холодную. А ведь я его узнал, изучая документацию по КСУ, обратил внимание на эту приметную личность. Белогвардеец, потом был у Петлюры в контрразведке, и здесь отвечал за нее же. Да, оказанный нам прием теплым не назовешь. Вопрос вопросов, имеют ли хозяева виллы против нас нечто конкретное или просто давит на нервы, скоро все выяснится. Если первый вариант, то положение у нас незавидное, и жизнь нам предстоит недолгая, но очень содержательная. Глава 7. Нас отвели в длинное, казарменного вида одноэтажное строение, где закрыли в весьма похожей на каземат крошечной комнате. Вот и сбылась заветная мечта сотрудника КПУ – побывать на вилле Потоцких. После гражданской и советско-польской войн в Польше окопалось огромное количество эмигрантов. Петлюровцы, гетманы, белогвардейцы, эсеры и кадеты – просто беглая из России разношерстная шушера. Некоторые стояли целыми вооруженными войсковыми подразделениями, и все были одержимы маниакальной идеей вернуться и забрать обратно страну у большевиков. Пусть от России останется лишь жалкий клочок, но они на нем будут главные и станут вершить страшную месть. У них тогда еще была иллюзия, будто из этого что-то может получиться. Но они уже были отбросами истории, хотя отбросами и вонючими, ядовитыми, способными отравить вокруг себя все живое. Они добросовестно готовили широкомасштабные боевые действия против СССР, совершали на нашу территорию террористические рейды, вели военное обучение. Вот только постепенно изначальный пыл угасал, война с советами все оттягивалась, войско разлагалось, да еще и дипломатический СССР сильно нажимал. В результате все эти вооруженные формирования польское правительство в середине 20-х годов разогнало. Притом не последнюю роль сыграло то, что у скатившейся в жестокий кризис Польши просто не было материальных ресурсов содержать весь этот сброд. Но вот только идея использовать эту силу в войне против страны Советов никуда не делась. Весь генштаб Польши жил сладкими мечтами о конфедерации Междуморья в границах Адриатического, Балтийского и Черного морей. В ее состав просто обязаны войти Югославия, Чехословакия, Венгрия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Белоруссия, Украина и Румыния. То есть будет учреждена Великая Польша в границах 1772 года. Вот и оставили для этой цели КСУ под видом благотворительной организации, занимающейся трудоустройством и помощью эмигрантам. К ней примкнули наиболее ярые и ненавоевавшиеся контрики из других структур. По сигналу сбор КСУ мог мобилизовать тысячи сабель. Нас продержали в тесном каземате где-то с час, а потом меня повели в комнату в этом же здании, но в подвальном помещении. Там Шрам принялся за меня обстоятельно, задавал вопросы о том, кто мы, откуда и как здесь очутились. При этом за моей спиной маячил его помощник, здоровенный и злобный, с выступающими вперед зубами. Он напоминал аллигатора и создавал большой неуют в доме. Как я должен реагировать на столь нескромный интерес к моей персоне? Интеллигентно поинтересовался я, как к допросу, не стал юлить Шрам. Но, к сожалению, это необходимость, ответил я ему, честно и искренне, на ряд вопросов. Тут главное, строго очень следить за своим языком, который враг мой похлеще иного контрреволюционера. Контрразведчик был мастером цепляться к словам и выкручивать их на свой лад. На некоторые вопросы отвечать я отказался категорически. Вы пока не заслужили доверия, чтобы я скидывал вам в рукав свои карты, хмыкнул я. В рукавах карты обычно у шулеров, буркнул Шрам. Я только развел руками, ничего не ответив, однако всем своим видом сигнализируя. Ну мы же понимаем. И заработал злой взгляд. Хотя Шрам должен был давно привыкнуть к тому, что не любит людей его профессии, а в среде военных так и презирают. Постепенно вопросы кончались, но ежу и его ежихе понятно, что это только прелюдия. Серьезный разговор впереди. Меня вернули в каземат, зато увели петлюровца. Он пробыл в лапах контрразведки часа полтора и вернулся вполне умиротворенный. А еще через полчаса нас повели по коридору. Сопровождали нас немолодой, спокойный, как буйвол, предельно корректные офицеры, двое солдат. Мы оказались в длинном помещении с рядом железных коек, весьма походившим на казарму. На окнах, решетке, массивная дверь закрывалась снаружи на крепкий засов. «Извините, но вынуждены вас запереть», — произнес офицер извиняющимся тоном. «Это фактически военный объект, а статус ваш пока не ясен. Нам обещали встречу с Морозом», — подал голос петлюровец. «Если обещали, то будет, но не сегодня. Там мы промаялись 2 дня в безделье и ожидании. Спасибо, кормили хоть сытно. Так жить можно», — сказал петлюровец, листая найденную на полке дореволюционную книжку на русском языке. «Рафаил Зотов, таинственный монах, еще бы библиотеку получше». Как напророчил, в библиотеку получше в главном корпусе нас отконвоировали сразу после завтрака и оставили там в одиночестве. Просторное помещение со стрельчатыми окнами, хрустальная люстра, тяжелые портьеры и стеллажи с книгами. Золотые корешки так и притягивали мой взор заправского книголюба. На низком столике лежали стопка номеров эмигрантского журнала «Тризуб», издающегося в Париже, и книга в серой мягкой обложке «Украина и современность». В книжке была закладка, и я открыл для интереса на этой странице. Подчеркнута была красным жирным карандашом цитата из Деникина. Ни о каком украинском государстве не может идти речи. Их лидеры, вчерашние батраки у малороссийских сахарозаводчиков и польских магнатов, считают, что государство – это село, и они могут его построить, будто вскопать огород после пляшки горилки. Украинство – эталон бахвальства и местечковой ограниченности, не видящий ничего дальше канавы своего хутора. В точку генерал попал, оценил петлюровец, ознакомившись с отрывком. Тут наше одиночество прервали. Двустворчатые двери растворились, и в библиотеку быстро энергичной походкой зашел невысокий мужчина, немножко полноватый, с прямой офицерской выправкой, солидными усами и густыми бакенбардами. Несмотря на неказистую внешность, он искрился силой и уверенностью. Сердце невольно сжалось. А вот и наш лепший враг, Дмитрий Станиславович Мороз, собственной персоной. «Борис Александрович», — протянул он руку петлюровцу, — «наслышан о вас как о неординарном философе и историке, а также об очень достойном офицере». «Благодарю», — ответил на рукопожатие петлюровец. «Здесь есть люди, которые вас хорошо знают и которые отрекомендовали лучшим образом. Вскоре вы получите возможность пообщаться с ними». Он повернулся ко мне и тоже протянул руку. «Александр Сергеевич, земля полнится слухами о ваших подвигах в борьбе с большевистской плесенью. Стараемся», — скромно потупился я. «Мы расположились в тяжелых креслах. Нам были предложены сигары, коньяк, пара настоек». Ординарец, убрав журналы, накрыл низкий столик. Разговор начался несколько необычно. Мороз кивнул на книгу «Украина и современность». «Вижу, что вы уже ознакомились со словами Деникина. Нелицеприятная правда о нашем Отечестве. Господа, хочу сразу изложить свою позицию и расставить все акценты. Независимость Украины – это вредная утопия. Даже так, Приподнял я бровь. В Киеве с 17 по 20 год власть менялась 14 раз. Наш народ хаотичен. Он не способен самостоятельно образовать крепкую государственность. Петлюровец, поскольку фактически Мороз слово в слово повторял его мысли, отозвался вполне искренне. Это правда, хотя и горькая. Украина может жить только под чьим-то протекторатом. Притом протекторатом жестким, порой кровавым. Сразу доведу до ваших ушей конфиденциальное. Принято решение, Украине с Россией вместе не быть. Кем принято? Теми людьми, которые дирижируют оркестром в цивилизованной части нашей планеты. При упоминании цивилизованной части планеты голос Мороза невольно завибрировал, подобострастно и торжественно. Сам он еще не стал частью цивилизованного человечества, но уже готов ему рабски служить, послушно бросая в топку жизни своих соплеменников. Нормальное мышление колониального вождя. И что это значит для нас, осведомился Петлюровец. А это означает варианты. Как вы считаете, какое из государств будет там хозяином? Польша, заинтересовался я. Единственный разумный вариант, не находите ли, с видом успешного коммивояжера, втюхивающего домохозяйкам швейные машинки Зингер, улыбнулся Мороз. То есть собственной свободной страны нам не видать, возмутился я. Тогда в чем смысл биться в кровь? Смысл? Мороз посмотрел на меня как на неразумного подростка. Власть, так управлять территорией непосредственно все же будем мы. Притом с гетманской булавой, гимном «Щени вмерла Украина» и прочими приятными украинскому сердцу излишествами. Или будут править большевики. Вас что больше устраивает? С советами нам не по пути, твердо отчеканил я. Точно. Тут самое удивительное в том, что большевики нам сильно помогли. Сами того не желая, выковали оружие против себя. Прирезали Украине земли. Проводимая ими коренизация всколыхнула все застарелые боли, желания, аппетиты галичан и прочих малороссов. И мы эти козыри используем. Мороз помял сигару и отложил ее, торжественно объявив. Начинается новое перекраивание границ. Опять благословенный Запад сходится в борьбе с варварским Востоком. Европа против России. Прогресс против дикости. И через Украину идет тот разлом, который похоронит рано или поздно варваров. Важен первый шаг. Восстание, спросил я, именно. Все, конечно, сразу не откусим, но потесниться большевикам придется. А дальше, ох, дальше, мечтательно протянул он. Меч, кровь, возмездие. В общем, плод созрел. И теперь вопрос о вас. Вы хотите в этом саду быть огородниками или удобрением? Огородниками, решительно произнес Петлюровец. Борцами с сельхозвредителями. Против большевиков не то, что с поляками, с чертом с рогами в союз готов вступить. Только вопрос, какая доля плодов причитается нам? Прозвучал моими устами практичный голос разума. Значительная долю во властных структурах, территории, которые будут переданы под ваше управление, мы еще обсудим, но не обидим. Мы не конкуренты, а союзники, благодушно улыбнулся Мороз. Хотелось бы верить, кивнул я. Чтобы потом снова бучу не поднимать, не придется, заверил Мороз. Слово чести, если она у тебя осталась, подумал я. Глава 8. После беседы с Морозом нам отвели по крохотной комнате в двухэтажном флигеле около квадратного искусственного пруда, в котором плавали три жирные, наглые и крикливые утки. Я заселился на втором этаже, а Петлюровец на первом. Будем дружить домами, усмехнулся я. До нас довели, что барское обслуживание закончилось. Никто больше еду в номер носить не будет, а кормить нас отныне будут в столовой вместе с офицерами. Мы перезнакомились с верхушкой КСУ, с начальником штаба, разведки, тыловиками и командирами. Общались с нами доброжелательно. В целом жизнь налаживалась. Только никто не спешил нам объяснить, чего мы здесь торчим. Однажды нам объявили, что в честь нашего сотрудничества состоится небольшой банкет во французской ресторации в гостях у Жака, а перед этим помощник начальника штаба любезно согласился устроить нам пешую экскурсию по городу. Я шел по первому заграничному городу, который увидел, хотя какой заграничный, часть той же Украины, оттяпанная в результате двухлетней польско-советской войны, проваленной фанфароном Тухачевским. Тут те же города, польские и галицийские деревни, те же поля и огороды, но будто волшебная линия разломила нашу исконную землю на части, и теперь здесь, за граница, и вроде как все тоже, но немножко иначе, и разлом этого иначе с каждым годом становится все шире, все больше отколовшиеся части единого некогда целого наполняются разным содержанием, другие суждения, другие цели, свершения, другие вещи в быту, и, главное, другой социальный строй. Ну а если отставить в сторону эмоции и философию, то городок был как городок. Костел, дома с вычурными фасадами, бесчисленные магазинчики, парикмахерские и керосиновые лавки, торговля, фрукты, мясо, рынок. Все это напоминало наш недавний НЭП, только порядка побольше. Все чисто, организовано. Все же Европа, а она, как этот Краснобай сказал, оплот цивилизации. Как и у нас в НЭП, было полно хорошо одетых господ и богатых домов. Легковые машины гудели клаксонами, цокали копытами конные экипажи с томными дамами. Прогуливались хорошо одетые парочки, приподнимая шляпы и здороваясь между собой. Попадались нередко и люди в военной форме без знаков различия, притом не стесняясь носили на поясах кобуры с оружием, это определенно боевики КСУ. Полицейские при их появлении старательно смотрели в другую сторону, видимо, предпочитая не связываться. Хотя внешне здесь царило благоденствие, которое отличало Польшу и в составе Российской империи, однако за красивым фасадом текла далеко не праздная жизнь. Эксплуататоры и эксплуатируемые – вечная песня, и разница между ними была пропастью. Попадались нам на глаза и изможденные рабочие, и плохо одетые крестьяне, основательно затюканные, хотя, справедливости ради, и не так сильно, как наши со всеми зернозаготовками, раскулачиваниями и колхозами. Только есть один нюанс. Наши селяне, когда колхозы развернутся во всю мощь, расправят плечи и забудут, как быть нищими и затюканными. А местным крестьянам не светит ничего, если, конечно, не скинут однажды со своей шеи буржуев. А скинут обязательно. Коммунизм – это неотвратимое движение истории. А бари и холопы – это прошлое, отжившие и отсыхающие. Мы шли по старинной брусчатке, заходили в магазины, где нас встречали подобострастные торговцы. Приятным сюрпризом явилось заявление помощника начштаба, что ему выделена определенная сумма на сувениры для дорогих гостей. Так я стал обладателем швейцарского складного ножа с разными сюрпризами, щипчиками, пилками и прочей ерундой. Петлюровец приобрел серебряные часы, наверное, как воспоминание о тех, которые он обменял в наш рейд с коноводом на оперативную информацию. По возвращении нас отвели в закрома виллы, на вещевой склад, и там из кипы одежды мы выбрали вполне приличные костюмы для выхода в свет. Петлюровцу облачение подобрали сразу, со мной помучились, ну как на медведя одежку найдешь. Вечером нас ждал знакомый черный Rolls-Royce, в котором разместились мы с парочкой офицеров. Ресторан встретил нас приветливо. Метрдотель улыбался с вежливым достоинством. Официантов отличали расторопность и дисциплина. Электрический свет метался, путаясь в хрустале бокалов и люстр, отражался в зеркалах на потолке. Тихо играл оркестр. Кружились в медленном танце пары. В подобных заведениях мне бывать не приходилось. Знал я их в основном по литературным описаниям. Ну не считать же за ресторацией те непманские таверны, куда я захаживал по долгу службы, расплачиваясь из статьи на оперативные расходы. Потому оглядывался я на буржуазную роскошь с интересом, но без малейшей зависти. Лишнее это для человека, напускное, мишура, но интересно. И волшебные запахи хорошо разгоняли аппетит. Я рассчитывал на столик в большом зале, но нас провели в отдельный кабинет. Там уже ждал контрразведчик. Ничего хищного в его облике теперь не наблюдалось. Зато сияла кривая из-за шрамов, но предельно вежливая улыбка. Столы были уже накрыты и ждали, когда начнется уничтожение выставленных на них блюд и бутылок. Все же КСУ живет на широкую ногу. Автомобили, ресторации, содержание виллы Потоцких, ее обслуги и охраны, а еще, вооружение боевых отрядов. В Польше экономическая разруха. Вряд ли бы дали так шиковать приблудным псам за счет государственного бюджета. Значит, есть у контриков еще источники доходов. Интересно бы их проследить. Но это все на потом. Сейчас у нас праздник. Приходили еще люди. В итоге в кабинете обустроилось человек 10 из руководства КСУ. Мы представлялись друг другу, кого еще не знали. Щелкали каблуки. Крепкие рукопожатия подчеркивали доверие. Все были возбуждены, жадно косились на накрытые столы, но к трапезе не приступали. Витал плотный папиросный и сигарный дым. Курение позволяло скоротать время. Наконец пришел властник, он же генерал Мороз. Точнее, не просто пришел, а величественно возник в сопровождении адъютанта. «Господа офицеры!» – браво крикнул начальник штаба. Все встали и вытянулись по стойке смирно. Мороз устало махнул рукой. «Не стоит церемоний. Так небрежно относятся к церемониям обычно те, кто знает. Никуда от них не денутся». поскольку положение обязывает. Можно и полиберальничать немного, но не слишком сильно. Обстановка, надо признаться, воцарилась очень милая. Лились вино и шампанское. Кухня на мой неискушенный вкус была отменная. Возникали изысканные яства, о существовании которых я даже не знал. А с французскими названиями вообще можно сломать голову, всякие диволи и консоме. Собравшиеся беззаботно балагурили, стараясь не касаться политики. Пересказывали сплетни из жизни города, какие-то пошленькие, бытовые истории, анекдотцы про поляков, которых по согласию все дружно презирали, как презирает холоп своего хозяина, то есть за глаза. И еще здесь сквозила ностальгия, как сквозняк, который не заткнуть никакими ухищрениями. Офицеры вспоминали Петербург и Киев, каких-то актрисулек и светских львиц, круживших им головы. При том, что обстановка была располагающая, складывалось какое-то ощущение полнейшей пустоты. Собравшиеся напоминали артистов в легких театральных мелодрамах. Что-то трещат, демонстрируют свои мелкие чувства, а за этим не скрывается ничего важного и вечного. Но стоило ненароком задеть темы войны или политики, как тут же лица менялись будто по волшебству. Взгляд у кого-то становился тупо оловянным, с таким люди давно не верят ни во что и безвольно плывут по течению. Кого-то перекашивала отчаянная ярость, когда в седле тебя удерживает жгучее желание жечь, ломать, давно уже не привязанное к реальной достижимой цели. У кого-то на лице читалась обреченность, сдобренная четким осознанием, что по их не будет никогда. Но заминка проходила, и снова лилось шампанское, снова анекдоты и сплетни, светская атмосфера. Даже шрам так и оставался самой любезностью. Он будто сбросил тяжелые доспехи и оказался под ними вполне себе человеком. Остроумно шутил, а ко мне вообще относился ласково, как к брату. Даже извинился за недоразумения, которые возникли при знакомстве. «Такая служба, будь она проклята», — говорил он, держа бокал с белым вином. «Поверьте, Александр, в атаку легче ходить, чем искать врагов среди соратников. Верю, Анатолий Иванович», — соглашался я, думая про себя. «Было бы легче, ты бы туда и ходил, а тебе это нравится». Искать врагов именно среди соратников и играть на их страхе. Но он выглядел настолько искренним, что я поверил, хотя бы на некоторое время проблемы с контрразведкой остались в прошлом. По окончании банкета в моей голове слегка шумело. Не принимаю алкоголь принципиально, но тут он оказал волшебное действие. Напряжение последних дней будто ветром сдуло. Мне в целом было хорошо. Ну что, прошло внедрение, а заодно слияние с обществом в условиях изобилия текучих веществ повышенной градусности. И появилась уверенность, до того дремавшая где-то в самом дальнем уголке. У нас все получится, без вариантов. Эта эйфория не прошла даже тогда, когда меня грубо растолкали ночью. Знакомый мне зубастый помощник Шрама, которого я про себя прозвал аллигатором, навис надо мной, сонным и таким беззащитным. В руке он сжимал револьвер. Поодаль стоял еще один солдат, целился в меня из укороченного казацкого карабина. «Что стряслось, господа?» — непонимающе произнес я.